Глава 7. Высокий мужчина худощавого телосложения с яростью двигался по полю, не обращая внимания на брызги грязи, летящие во все стороны. Он не понимал, как мог пропустить девчонку с Сияром. Ниаран понимал, что оборотень умел прятать свой запах, в отличие от него, ведь он не альфа. Но тот факт, что он совершенно потерял запах девчонки, его смущал и неимоверно раздражал. Чем ближе приближался, тем отчетливее понимал, что запаха так и нет. Вехр нахмурился. Если бы можно было обернуться, то он обязательно вышел на нее. Но нет, тогда он все погубит, чего не мог себе позволить. Слишком многое Ниаран сделал, чтобы его заметили и приняли в охрану Ресольта, признав лучшим. И никто по сей день не догадывается, что он оборотень. Глупый Тасхары! С презрением подумал он, сплевывая слюну, сжимая пальцы в кулаки. Но здесь его уважают, с ним считаются и ценят. А в снежном Тасхаре его презирали, мечтая перегрызть горло. Да, возможно, он совершил ошибку, но кто идеален? Он предал Альфу, не выполнил приказ, но не считал, что его поступок заслуживает смерти. Мужчина вспомнил полные ужаса глаза дочери вожака, которую бросил на растерзание беловолом, но даже сейчас не считал, что поступил неправильно. Если бы бросился защищать, то и его бы ждала смерть. Поэтому он сбежал. А через время пришел в Хорм, но на него набросились сородичи, желая разорвать на куски. Альфы как раз не было, что спасло предателя. Верхи были убеждены, что право растерзать Ниарана есть только у Витора. Осознав, что совершил глупую ошибку, он нашел возможность сбежать, отправившись в земной Тасхар. Решив действовать хитро, он дождался удобного момента и проявил колоссальные навыки следопыта в расследовании убийств, которые совершил сам. Лишь псы чувствовали его сущность, поэтому он обратился к ведьме. Узница, приговоренная к виселице, сделала амулет в благодарность за свободу. Но когда она сбежала, главный каратель очень быстро нашел женщину и лишил жизни, смеясь в ее мертвые глаза, наполненные непониманием и ужасом. Оказавшись вблизи леса, где следы прервались, он стал оглядываться, но ничего не нашел. «Ниаран, куда дальше?» — послышался недовольный голос второго следопыта. Мужчина разозлился. Вехр не любил, когда его беспокоили, а завистливый соперник только этим и занимался. Ниаран втянул воздух, чувствуя лишь запах гнилых листьев и ледяного дождя, и задумчиво произнес: «Поблизости есть деревня?» «Да, две с двух сторон от леса. Жители собирают урожай для королевства». «Разделимся. Нужно проверить каждую лавку и горшок, чтобы ничего не пропустить. Они в одной из этих деревень». «Ну, это займет весь день». «Вот и работайте», — гневно приказал Ниаран и пошел вперед, проклиная способность альф убирать свой запах. Выскочки. Кто же Сияр такой? Его зрачки и аура выдавали мощного зверя. Но какого? Если бы он был самбаром, то волосы выдали сущность, но у него они черные, как смоль, и его зверь не признавал в Сияре Вехра. Остался только Виторг, медведь, скорее всего, но кем бы Сияр ни был, он не уйдет от него. Нужна приманка, хорошая приманка. Жаль, что Наину растерзал неизвестный зверь, очень жаль. За золото эта девчонка смогла бы втереться в доверие Сияра и предать. А теперь у оборотня нет слабых мест. Но ничего, он обязательно что-нибудь придумает. Девушка выплывала из сна под утробное рычание дикого зверя. Она открыла веки и всхлипнула, отмечая ярко-желтые глаза с круглыми черными зрачками, шерсть и длинные белые усы. Тело не изменилось, но лицо мужчины представляло свирепую морду тигра. Черного. Если судить по шерсти, чего не могло быть. На нее взирал монстр, безумный и безжалостный. Его свирепый взгляд ужасал, а руки представляли собой лапы с острыми длинными когтями. Оборотень навалился на девушку, нависая сверху, выдавая странные рычащие звуки, идущие из груди. Ожидая незамедлительной смерти от клыков, Лиана всхлипнула и прошептала. «Пожалуйста, не нужно!» Мужчина заурчал и начал приближать морду к тонкой шее, отчего девушка с криком дернулась, что совсем не ощутил хищник. Его ноздри приблизились к лицу, и зверь начал обнюхивать. Усы и шерсть щекотали, но Лиана испытывала только ужас, не в силах пошевелиться. Мягкий нос уткнулся в основании шеи и несколько раз провел по коже. Девушка вскрикнула, когда ощутила шершавый язык на ключице. Ее охватила паника. Нужно было оттолкнуть, но страх, что зверь перегрызет горло, не отпускал ни на секунду. Самбар вылизывал и втягивал ноздрями нежный аромат кожи, урча, словно пробовал сочный деликатес. Переборов в себе слабость, Лиана вновь прошептала. «Отпусти меня, пожалуйста». Оборотень издал странный звук и посмотрел на девушку. Несколько секунд он наблюдал, а потом глаза зверя стали сужаться, а черты приобретать облик мужчины. Лиана не могла поверить своему счастью. И когда увидела четкое лицо Сияра, облегченно выдохнула, радуясь, что смогла избежать смерти. Мужчина очнулся и пораженно уставился на девушку, отмечая страх и волнение в ее глазах. Вместе с тем вид хрупкой девушки, лежащей под его весом, безумно возбудил. Кровь прилила к паху, и он застыл на месте, пытаясь убить в себе эту потребность. Сияр не желал, он нуждался. Сильное тело кромсало на куски, и с каждой секундой оборотень все больше понимал, что его безумное желание к девчонке не связано со зверем. Это он хотел почувствовать ее, вбиваться и испытать удовольствие. Не принимая проклятую правду, Сияр постарался успокоиться. Сдерживая прожигающий огонь, который с бешеной силой распространялся по венам в крови, он хрипло спросил. «Что произошло?» Лиана не слышала слов, но чувствовала опасность, надвигающуюся и смертельную. Ее тигрица рычала внутри, предупреждая об этом. Выдохнув горячий воздух из груди, отчего колыхнулась грудь, привлекая внимание самбара, она попробовала отползти, но ее старания были тщетны. Отмечая кровожадный взор, понимая, что Тасхар — это не зверь, и с ним ласково нельзя, она резко выдала. «Слезь с меня!» Мужчина не сдвинулся. Более того, слова девушки вызвали агрессию. Ему невыносимо захотелось подчинить ее. Подчинить и подмять. Он посмотрел на тонкие руки, совершенно не помня, когда сцепил их, и в следующее мгновение сжал запястье сильнее. Он был возбужден. И не просто возбужден, а помешан и зависим. Он желал совокупления. Хотел взять самку, чтобы яростно врываться в маленькое желанное тело. Шальная мысль сводила с ума, уничтожая разум. С каждым мгновением ему было тяжелее бороться с собой. И тут появилась здравая мысль, что единственный выход — это будет получить то, что он так неистово желал. А потом наступит облегчение. Он вновь сможет свободно дышать. Карие глаза полыхали яростью, отмечая, с какой жаждой мужчина сканирует ее тело, сжимая руки, не давая пошевелиться. Что-то огромное, угрожающее, упиралось в сосредоточие ее женственности. И когда мужчина повел бедрами вперед, почувствовала давление, вскрикивая от странных ощущений, вызванных его движениями. Весь воздух был пропитан возбуждением. Таким агрессивным, острым, что девушка всхлипнула, четко осознавая в эту секунду: мужчина опаснее зверя. Она сглотнула и яростно запротестовала. «Не смей! Сияр, не смей!» Мужчина не слушал. Он перехватил одной рукой ее руки и повел ладонью по телу вниз, задевая грудь, зверея от ее отчаяния и ярости, когда она попыталась оттолкнуть его. Мужчина задрал платье вверх, действуя агрессивно, всматриваясь в глаза девчонки, в которых полыхал огонек ненависти. Она зашипела и дергалась, но он лишь сильнее притянул к себе, вбивая в свой пах. «Отпусти меня!» — закричала Лиана, и, замечая, что мужчина наклоняется, попыталась отвернуться, но не получилось. Мужчина припал к ее губам, и все внутренности обожгло. В следующую секунду он как безумный накинулся на сладкие уста, отпуская руки, обхватывая лицо, остервенело атакуя, не в силах насытиться. Его тело дрожало от желания. Он чувствовал, как изнутри его кромсал огонь. Огонь обладать самкой. Сияр нуждался в этом, как в спасении. Ее удары, укусы еще больше провоцировали его, вызывая восторг. Жажда. Безумная овладела им. Сияр сорвал лиф платья и с особым рвением накинулся на маленькие торчащие бусинки, поглощая своим ртом. Такие притягательные и необычно соблазнительные. Лиана сопротивлялась, пытаясь укрыться, пока мужчина не стал ласкать языком. Она выгнулась дугой и выдала стон, понимая, что ощущения захватывают и выбивают из реальности. Ураган, завораживающий и безжалостный. Ее тело не подчинялось, а разум был обескуражен удовольствием. Она ненавидела и презирала мужчину, но то, что он творил с ней, выбивало ее из реальности, заставляя забывать обо всем. Громкие голоса послышались в стороне. Мужчина застыл, а потом поднялся и посмотрел на девушку, медленно приходящую в себя. Он скривился, злясь, что его прервали, и собственнически провел по груди, сжав, отчего она зашипела. «Ты не держишь свой запах!» С яростью вдруг прорычал он, отодвигаясь, давая девушке возможность подняться. Лиана очнулась от его слов и попробовала успокоиться, чтобы не попасть в беду. Запах. Нужно убрать запах. Она попыталась сконцентрироваться, но ей было так мерзко за то, что произошло, и совсем ничего не получалось. Девушка возненавидела себя в эту секунду, не понимая, как могла так реагировать на дикие желания оборотня. А еще больше ненавидела его. «Лиана!» — прорычал рядом мужчина, поторапливая, зная, что вехр приближается. «Я ненавижу тебя! Ты чудовище! И я! Раз мне приятны твои мерзкие прикосновения!» Отчаянно воскликнула девушка, дрожащими руками прикрывая грудь, злясь, что оборотень разорвал ткань. В глазах мужчины промелькнула бешеная ярость. Он прищурился и в следующую секунду дернул на себя красавицу, не сдержанно чеканя. «Раз ты все поняла, тогда убери свой невыносимый запах и пойдем дальше». «Я не могу», — выдохнула она, чувствуя панику. «И я не хочу, чтобы ты ко мне притрагивался. Никогда». Сияр смотрел ей в глаза, прекрасно слыша, как за вехром идет несколько воинов. Еще немного, и они будут здесь. Он глянул на маленькое окошко, через которое пробралась Лиана, и гневно процедил. «Я не притронусь к тебе». «Ты лжец! Я не верю твоим словам!» — решительно выдала Лиана ему в лицо. «Даю слово». «Ложь!» «Лиана, еще немного, и Неоран со своими людьми будут здесь. Мы не сможем уйти». Она молчала, не в силах ничего сказать. Она не верила ему, не могла, и это будило страх. Понимала, что нужно, но мысль, что Самбар в любой момент может использовать, так и убить, не давала покоя. Мужчина сильнее вбил девушку в свое тело и, прижавшись лбом к ее лбу, резко выдал. «Поверь, я не хотел. И сама мысль прикоснуться к тебе разрывает меня на части. Но желание, оно жрет изнутри, источая яд, разрушая сознание, пока не подчинишься. Я обещаю, что не притронусь к тебе. Даю слово Самбара». Лиана панически кивнула, именно сейчас чувствуя, что оборотень сказал правду. Закрыла глаза и расслабилась, представляя, как запах испаряется, полностью исчезая. Выдохнув, в полной уверенности, что они спасены, она улыбнулась сама себе, как вдруг услышала шаги. Затаила дыхание, убеждая себя, что воины сейчас уйдут, но громкий удар в дверь не оставил сомнений. Их нашли. Лиана посмотрела на мужчину, чувствуя дрожь во всем теле. Сияр напряженно впился в одну точку, а потом резко дернул девушку к себе, прижимая спиной к груди, и закрыл рот ладонью, грозно выдавая ей в ухо. «Ни слова! И держи запах!» Она смогла лишь кивнуть. Сердце стучало, как сумасшедшее, но как только мужчина прижал к себе, начала успокаиваться, ощущая мощную силу хищника. Дикая аура давила на сознание, буквально окутывая, заставляя расслабиться и подчиниться. Она не понимала своего состояния, но знала, что нужно молчать. Главное, чтобы их не обнаружили в их укромном месте. Раздался грохот, и дверь отлетела, громко ударяясь о деревянную стену. В воздухе повисли запах псины, невыносимая вонь тасхаров, отчего резало глаза, и аромат хлеба, шедший от деревенского работника, который недавно достал его из печи. Седой старичок в латаной рубахе, серых шароварах, прошел вперед и заплетающимся от волнения голосом проговорил. «Я никого не впускал, помилуйте, здесь никого нет. Тут солома для хозяйства и подстилки, мы...» Ниаран недовольно сморщил лоб и прошел вперед, посматривая на свои грязные сапоги. Он огляделся, втянул воздух, но ничего не почувствовал. Как такое может быть? Ведь он точно чувствовал запах девчонки. Решив, что нужно все проверить, он презрительно окинул своих солдат и приказал. «Ищите!» Услышав приказ, тасхары мгновенно рассыпались в разные стороны, начиная раскидывать солому, оставляя куски грязи от сапог. «Да что же это?» — пробубнил старик, разводя руками, с содроганием наблюдая, как его труд безжалостно уничтожают. Мужчине с его больной спиной совсем тяжело было складывать стога, а ведь он столько труда вложил, чтобы солома была без признаков горелости, загнивания, затхлости, заплесневелости, пыльности и обледенений. И теперь солдаты безжалостно ходили по ней, кидая куски грязи. Это единственная работа, которую старику доверили, поэтому он старался, ведь в поле и на рудниках не было сил работать. Но солома не так волновала, как запас провизии, который они с селянами прятали здесь, чтобы никто не увидел. Король лютовал, и помимо работы на полях для королевства, они еще платили налоги. А с чего отдавать, если солдаты все забирали? Они умирали от голода в дождливую осень, когда урожай гнил в воде, и лютой зимой, когда промерзала земля с озимой пшеницей. Старик вновь посмотрел по сторонам и, отмечая солдата, подошедшего к лестнице, чтобы забраться наверх, задрожал и, захлебываясь слюной, пробормотал. «Пожалуйста, тут никого нет. Все уложено, а вы же сапогами!» «Замолчи, дед!» Рявкнул Ниаран и, прищурившись, направился вперед, чувствуя запах гнилой картошки. Он осмотрелся и спросил. «Тут есть подвал с провизией?» Глаза старика забегали, и он дрожащим голосом проговорил. «Да, там». «А здесь?» Грубо уточнил Ниаран, чувствуя страх, хищно улыбаясь, желая поживиться. Старик замялся, а потом всхлипнул, когда верховный каратель направился вперед, следуя по запаху, понимая, что в соломе спрятали продукты. Он резко развернулся и прогрохотал. «Солдаты, перекидывайте солому!» Дед побледнел и бросился к мужчине, схватил его за плечо и взмолился. «Умоляю, пожалуйста, оставьте! Там лишь крохи, мы умираем от голода!» Начальник отряда оттолкнул его, отчего старик полетел на землю, неловко упав на колено, с болью в голосе вскрикнув. Но никто даже не обратил внимания. Ниаран продолжал двигаться по запаху, поднимаясь выше и выше, откидывая солому с пути, пока не увидел железные прутья. Он довольно засмеялся и, повернувшись к старику, громко проговорил. «Отдавай ключи, старик, либо твоя семья завтра на рассвете умрет». Мужчина задрожал, с ужасом понимая, что солдаты в любом случае так поступят. Закон один. Воровство наказывается смертью. А у него внуки. Сноха умерла от кровотечения после неудачных родов, а сына в таверне прирезали. И они с бабкой сами детей воспитывали, а так тяжело. И вот теперь наказание. А предать селян, чтобы спасти только своих, он не мог. Не выдержав, старик заплакал, громко всхлипывая от отчаяния. Он пополз к главному карателю, надеясь, что сможет убедить. Но как только Ниаран увидел его, презрительно крикнул: «Повесить его за воровство!» Увидев, что мужчина замер и согласно кивнул, почувствовав надежду в его сердце, Верх усмехнулся и добавил: «И семью его, чтобы повадно не было!» Солдат, скучающий рядом с карателем, вмиг перестал рассматривать свою шинель, насупился и проговорил: «В доме старуха и двое маленьких детей. И что, ты не подчиняешься приказу?» — с яростью процедил главный каратель. Мужчина промямлил извинения и быстрыми шагами направился к двери. Проходя мимо старика, почувствовал худые руки на своей ноге, обхватившие его, и не смог сделать и шага, так как дед всем телом повис на нем. Дряхлый мужичок дрожал и кричал: «Пощадите! Пощадите! Это ведь дети! Дети!» Молодой солдат обернулся и, заметив сжатые губы главного карателя, внимательно наблюдающего за ним, ударил старика по голове, откидывая в сторону, и резко выдал: «Нужно было думать раньше, когда воровал». «Но ведь детей кормить нечем», — прохрипел дед, пытаясь объяснить тем, кто не способен на сострадание. Он умоляюще вытянул руки и взмолился: «Совсем нечем». Мужчина отвернулся и направился к двери, а дед зарыдал, сотрясаясь от ужаса за маленьких внуков. Он повернулся к Ниарану и закричал: «Это ведь дети, дети! Пощадите! Пусть мы с бабкой, но они — крохи!» Вехр презрительно окинул его взглядом, сплюнул слюну и, взглянув на солдата у двери, снисходительно выдал: «Детей наказать первыми. И проследите, чтобы старики смотрели. Хочу видеть». Не успел сказать, как раздался звериный рык. Все солдаты, непонимающе, стали оглядываться по сторонам, как вдруг из-под соломы выпрыгнула золотая тигрица. Она мгновенно набросилась наверха, заваливая на спину, запрыгивая передними лапами, ударяя по лицу. Самка громко рычала, желая разорвать. Солдаты несколько секунд приходили в себя, а потом бросились к ней, чтобы спасти главного карателя. Не успели приблизиться, как пораженно застыли на месте, когда молодая тигрица отлетела в сторону, а на нее двигался огромный черный волк.